Глава 13. Затем они покинули Хацерот, пришли в пустыню Паран и там сделали остановку. Господь сказал Моисею: «Пошли людей осмотреть Ханаан, страну, которую я отдаю сынам Израилевым. Отправьте по одному человеку от племени, и пусть это будут вожди». И Моисей по велению Господа послал вперед из пустыни Паран несколько человек. Все они были предводителями сынов Израилевых. Вот их имена. От племени Рувима – Шаммуа, сын Заккура. От племени Симеона – Шафат, сын Хори. От племени Иуды – Калев, сын Иефунне. От племени Иссахара – Игал, сын Иосифа. От племени Ефрема – Осия Навин. От племени Вениамина – Палти, сын Рафу. От племени Завулона – Гаддиэл, сын Соди. От племени Иосифа. От племени Манассии – Гадди, сын Суси. От племени Дана – Аммиэл, сын Гемалли. От племени Асира – Ситур, сын Михаила. От племени Нефалима – Нахби, сын Вавси. От племени Гада – Геуэл, сын Махи. Это имена людей, которых Моисей отправил осмотреть страну. А Осии Навину Моисей дал новое имя Иисус. Отправляя их осмотреть Ханаан, Моисей сказал им: «Идите через Негев в Нагорную страну. Осмотрите эту землю и узнайте, какова она. Каков живущий там народ? Силен он или слаб? Малочислен или многочислен? Какова страна этого народа? Хороша она или плоха? Где живут эти люди, в селах или в укрепленных городах? Какова там земля, плодородна она или бесплодна? Растут ли там деревья? Непременно постарайтесь принести с собою плоды этой земли. То была пора, когда собирают первый урожай винограда». Посланные осмотрели страну от пустыни Цин до Рехова, что близ Лево-Хамата. Пройдя Негев, они достигли Хеврона, где обитали Ахиман, Шешай и Талмай, сыны Анака. Хеврон был основан на 7 лет раньше, чем город Цоон в Египте. Они пришли в долину Эшкол и срезали там виноградную лозу с одной гроздью, но такой, что требовалось 2 человек, чтобы нести ее на шесте. Они также набрали там гранатов и смокв. Это место было названо долиной Эшкол в память о грозде, которую срезали там сыны Израилевы. Через 40 дней посланцы вернулись, осмотрев всю страну. Придя в Кадеш, что в пустыне Паран, к Моисею, Аарону и всей общине сынов Израилевых, они рассказали Моисею, Аарону и всей общине о том, что видели, и показали плоды той земли. Так говорили посланцы Моисею: «Мы побывали в той стране, в которую ты нас отправил. Эта земля поистине источает молоко и мед. Вот ее плоды. Однако народ, живущий там, силен, а города большие и укрепленные. Мы даже видели там сынов Анака. Амаликитяне живут в Негеве, хетты, евусеи и амореи в горах, а ханаанеи у моря и вдоль Иордана». Калев пытался успокоить народ, окружавший Моисея. «Пойдемте и овладеем этой страной», — говорил он, — «мы сможем победить их». Но те, кто ходил туда вместе с Калевом, возражали: «Не можем мы воевать с этим народом. Он сильнее нас». Они стали распускать среди сынов Израилевых дурную молву о земле, которую осматривали. «Земля, по которой мы прошли, — говорили они, — пожирает тех, кто поселится на ней. Все люди, которых мы там видели, были огромного роста. Мы видели там исполинов, сыны Анака, из рода исполинов. Рядом с ними мы чувствовали себя кузнечиками, и они смотрели на нас, как на кузнечиков.